Дневник Касеньки. Осень 1922 года. Часть вторая. У меня все еще ужасный почерк. Он даже стал хуже. На правой руке было чуть больше швов, и она еще немного болит. Но мне это совершенно все равно. Самое главное в моей жизни уже случилось, и мне больше нечего бояться, ни из-за чего переживать. Я никогда больше не буду одна. Мама и папа совершенно такие же, как были, какими остались на фотографии в дедушкином доме. Мама серьезная, рот строгий, глаза только смеются. Какие же у нее красивые глаза! И целое море душистых теплых волос. У папы все такая же белозубая улыбка. Он и сейчас не отнимает руки от маминого плеча. Я не могу дотронуться, как ни пытаюсь. Но я слышу их голоса, хотя рты не шевелятся. Особенно хорошо я слышу маму. Каждую ночь она стучится в дверь и входит в комнату. Она рассказывает мне тысячи удивительных историй. И я становлюсь самой счастливой в мире. Но как бы я хотела коснуться ее. Совсем забыла рассказать. У меня теперь есть целых 5 подруг. Я уверена, они поняли, как несправедливо обошлись со мной. И ради такого я бы снова порезала руки. Не жалко. Кстати, Магда позаботилась о пане Бусинке, пока я лежала в лазарете. Он отвык от моего запаха, но зато теперь совсем ручной. Свел в коробке гнездо из обрывков линованной бумаги. Я не помню, не помню, не помню, не помню. Пытаюсь восстановить ту ночь, шаг за шагом, картинка за картинкой, и в какой-то момент натыкаюсь на стену. Она мягкая, как занавесь, но я не могу ее сдвинуть. И голова так нестерпимо начинает болеть. Магда сказала, что девочки хотят испытать меня на дзяды. Хотят, чтобы я обратилась к духам предков. Я не испугалась, а надо было. Сначала все шло хорошо. Мы взялись за руки и стали одним. Мне было приятно, будто в лодке в самом центре лесного озера. Будто меня согрело солнце и убаюкала вода. Слова находились сами собой, и девочки меня слушали. Я уже поняла, что если дышать медленно, глубоко, а глаза поднять особым образом, то голова становится тяжелой и начинает видеться разное. Я и увидела. Мама и папа пришли первыми. Потом какие-то люди. Я не могла разглядеть их лица целиком. Они все время быстро отворачивались и ныряли в розоватый туман, оставляя смазанные полосы на внутренней стороне век. Они говорили очень тихим шепотом, а я вслушивалась. Но не ушами, а лбом. Звучит очень странно, но я не знаю, как еще объяснить. А потом... Как же тяжело вспоминать. Дана начала ругаться. Она говорила, что я пытаюсь всех обмануть. Она все говорила и говорила, но ее слова, словно чернильные цепочки букв, вылетали из ее рта и проносились мимо, не задевая. Тогда мама улыбнулась глазами и сказала: «Тук-тук». И лодка опрокинула меня в озеро. Когда я очнулась, вода хлынула у меня изо рта. Все плакали, даже Данка. Магда сказала, что я говорила и делала ужасные вещи, но я не помню, совсем не помню. Все ангелы небесные должны сегодня дуть в свои трубы, потому что случилось невероятное. Я прохандрила почти месяц. Ничего меня не радовало, кроме только компании пана Бусинки. Он умеет ходить по веревке, балансируя хвостом. Невероятно. И вечерние болтовни с Магдой. О том вечере она больше не вспоминала. Девочки снова от меня отвернулись. Но теперь все было по-другому. Я не обижала их. Уж точно ни Юльку, ни Марию и ни Клару. Но Данку страшно задело то самое, о чем я не могу. Ладно, хватит. «Внимание! Прошу подуть в трубы. Сегодня после ужина Данута подошла ко мне сама и пригласила посидеть в их с Юлей комнате до отбоя. С ума сойти! Конечно, я согласилась. А теперь я убегаю». Ну, конечно, все дело было в анжейках. Воскресное причастие убедило даже самых пугливых, что я не превратилась в упырицу и неодержима бесами. и им снова захотелось чудес. Мне бы тоже их хотелось. Только вот почти все чудеса, которые приключались со мной, были какие-то злые. На Анжейке принято гадать, это все знают. Но ничего такого не случилось. Через старый ржавый ключ стекала вязкая струйка стеарина и крючилась в воде какими-то древними буквами. Из бумажных клочков с именами женихов выпадало самое несуразное. Но кому может понравиться дурацкий Штефан? Сплошное разочарование. Я видела, как горят их лица. Девочкам хотелось злых чудес. Но в ночь Анжеек духи не пришли. Мудрость — гранит науки. За что? За что нам такое наказание, как геометрия и география? Мне кажется, они сговорились между собой, чтобы свести меня в могилу. Люблю поезда. Стук колес убаюкивает. Я еду домой. Там дедушка. Там пианино и виноградный узор алебастром по потолку. Я буду вдыхать запах маминых мехов. Залезу в шкаф, зароюсь в соболье высокие шапки, мантильи из песца, лисьи шубы и беличьи муфты. Есть поверье, что та, кто носит беличий мех, будет счастливой. Думаю, мама была счастлива. Вот только недолго. Я не помню, как она пахла, но ее духи еще живы в мехах. А когда вылезу под вечер сонная, с тяжелой дурной головой, меня укроет совсем другое тепло и другие запахи. Камин, дедушкина трубка с черносливовым дымом и пироги с мясной начинкой. Я еще не там, но в предвкушении. Я готовлюсь к ощущению дома, а поезд все едет в метель, перестукиваясь с сердцем. Я не могу больше есть, у меня вырастут щеки. И пусть Грассе будет стыдно за мою загубленную красу. Ха-ха. Серьезно, больше никакого крема. Вы видели, какие девушки в журналах? Как деревца, а я буду пеньком. Я поняла про себя одну вещь. Мне не нужны какие-то происшествия или дурные события, чтобы чувствовать себя плохо. Эта дрожащая тень живет во мне всегда, только ищет себе гнездо. Сначала я думала, что все дело в учителях и наставницах. Я боялась, что на меня будут кричать, ругаться. Все трепетало внутри. Потом старшеклассницы. Красная нитка эта. Потом, как меня колотили. И могли поколотить снова. И трепет, постоянный трепет в груди, будто мотылек с липкими от чешуек крыльями бьется под кожей. А сейчас в моей жизни нет ничего плохого. У меня есть большой дом, качели на дубе, дедушка, куклы. Котята народились пушистые. И по вечерам мы пьем горячий чай с медом и печеньем. В учебе все тоже хорошо. Забыла сказать, я выдержала полугодовые испытания. Я молодец. В пансионе Блаженной Иоанны меня ждут подруги. И вместе мы придумаем немало игр. У меня нет забот. Но эта внутренняя дрожь, этот холодный, как зола, липкий мотылек никуда не девается. Что же мне с ним делать? Какое окно отворить, чтобы он улетел прочь? Я не знаю. Сегодня мы отправились в город. У дедушки нет модного автомобиля, но это только потому, что они ему не нравятся. Он говорит, надо механика нанимать, водителя. Чем плох конюх, который уже 30 лет в усадьбе за лошадками ходит? Вот и трясемся мы до города. Но это ничего, носить только форменное платье. Нечего расстраиваться. Под ногами скользко. Каждый камень в дороге покрыт ледяной коркой. Я все головой крутила, выискивала развлечения. Будь здесь Мария, она бы придумала, как найти среди вонючих переулков сокровище. Будь здесь Клара, она бы показала мне красивый обрез костела, на который падает послеполуденный свет. Будь здесь Данута, она бы заставила меня посмеяться над убожеством нашего городка, и я бы почувствовала себя такой современной и сильной. Вот только за смех этот мне позже стало бы стыдно. Магда бы нашла, чем нам заняться. Пусть даже и со скукой на хорошеньком лице, со вздернутым носом. Она умеет. Юлию я бы не позвала. Но я бы не написала и слова про этот день, если бы мне на глаза не попалась вывеска «Нога судьбы». Мне вдруг стало интересно, почему нога? Всегда говорят о руке. Даже как-то обидно стало от чужой ошибки. Это чувство было таким сильным, что я даже решилась войти. И с порога заявила хозяину, кудрявому турку, что в названии его магазина ошибка. Он усмехнулся и пустил мне в лицо густое облако вишневого дыма. Я закашлялась, и это помогло опомниться. Я в чужом доме, и вдруг диктую, как правильно, а как нет. Невежливо. Турок пофыркал, но, кажется, не обиделся. Он предложил мне осмотреться. Черная шелковая кисть на его феске покачивалась, как стрелка метронома. Турок сказал, что в его волшебной пещере, так он называл свою тесную лавку, я смогу найти сокровище себе по вкусу. И, может быть, оно изменит мою жизнь. Не знаю, говорил ли он, адресуя слова исключительно мне, или это были его коронные фразы. Но в тот момент я почувствовала, как пересыхают губы. Как будто кто-то открыл колдовскую книгу и прочел в ней мое имя. Турок позволил мне самой гулять среди столов, заваленных удивительными безделушками. Там были опахалы из павлиньих перьев, и белесый корень в темном настое, и эмалевые глаза, и вазы, полные стеклянных колокольчиков. Восковые цветы, фарфоровые диски с иероглифами, растрепанные свитки рисовой бумаги, оранжевые, алые, желтые. Слишком сумрачной казалась моя жизнь на фоне этих ярких вещиц. Я чувствовала себя вороватой служанкой, пока не увидела вещь, которая, казалось, ждала только меня. Прямоугольник соснового дерева в янтарных разводах, коричневые готические буквы, алфавит, луна и солнце, знаки планет, нет и да, здравствуй и прощай. Я словно нашла давно утраченное, мудрого друга, который скажет мне, что правильно в этом непростом мире, а что нет. И сердце с круглой дырой по центру. Кто сказал, что дыра — это пустота, лишенная смысла? Может, это окно, в котором я увижу ответы на все вопросы. В той лавке я задала их много. И над многими хозяин лавки смеялся. Не со зла. Я так и не уловила в его голосе фальши. Ему просто было весело. Потом меня нашел дедушка. Он не стал спорить. Он не любит это дело. Хватает споров по работе. Он просто купил то, чего пожелала моя душенька. То, во что было бы занятно играть всем девочкам. То, к чему я прикипела в считанные мгновения. Доску Уиджа для общения с духами.